Посмотрев ей вслед, он вспомнил, где видел похожую шапочку. В Израиле, во время шестидневной войны, войны, которую он наблюдал как зритель. Его и других представителей прессы подвезли на быстрых машинах к горе Хермон, у подножия которой разворачивалось танковое сражение. Место, где расположились журналисты, было безопасным. Бой шел мили на две ниже, в плоской долине. Поднимая облака пыли, маневрировали танковые колонны. Бомбы сыпались из самолетов, которые казались насекомыми. Мелькали крылья, быстро поднимались кустики дыма. Мистер Замлер слышал взрывы, рокот машин, отдаленную поступь танков, тихие звуки войны. Вдруг на смотровую площадку въехали еще две машины, из которых повыскакивали люди с фотоаппаратами. Замлеру объяснили, что это итальянские папарацци. Они привезли с собой трех модно одетых девушек. Катурны, мини-юбки, накладные ресницы. Этих красоток как будто бы принесло сюда с Карнаби-стрит или Кингс-роуд. Они действительно оказались англичанками. Замлер слышал их разговор. На одной из них была кепочка, как на Анжеле, черно-белая, в гусиную лапку. Видимо, не понимая, куда они попали и что вокруг происходит, молодые леди переругивались со своими мужчинами, те фотографировали бой, лежа на животах, и рубашки трепетали на их спинах, как паруса. Девушки злились. Наверное, их увезли из Рима, с Вио-Венето, толком не объяснив им цель путешествия. Какой-то швейцарский корреспондент, маленький, но мускулистый, с курчавой белокурой бородкой, весь увешанный фотоаппаратами, подошел к израильскому капитану и заявил, что девушкам не место в районе боевых действий. Замлер слышал, как он сквозь зубы, плохие и мелкие, выражал недовольство. Место, где они стояли, недавно бомбили. Непонятно зачем, с тактической точки зрения это казалось совершенно нецелесообразным, однако земля была сплошь в воронках, все еще черных от свежей копоти. «Спрячьте их хотя бы в эти дыры», — настаивал швейцарец. «Что? В ямы. Пусть сядут в ямы, чтобы не попасть под снаряд. Им нельзя просто так здесь разгуливать. Вы не должны этого допускать, понимаете?» Невыносимый маленький человек. Он был возмущен тем, что какие-то глупые разряженные девицы вносят диссонанс в картину войны. Израильский офицер сдался, заставил девушек залезть в воронки. Теперь только их головы и плечи виднелись из-под земли. Как будто бы оглушенные они испугались не настолько, чтобы перестать сердиться, но все-таки им стало страшновато. Одна ярко накрашенная тихонько заплакала, другая надулась и покраснела, стала похожа на поломойку не первой молодости. Как оборки вокруг шеи девушек волновалась трава, покрытая блестящим слоем кордита. Запомнились Замлеру и другие странные вещи. Среди журналистов был отец Ньюэлл, корреспондент и иезуит, одетый как для боя во вьетнамских джунглях, весь в желто-черно-зеленых камуфляжных пятнах. Его газета находилась в Талсе, Оклахома, или в Линкольне, Небраска. Замлер так и не отдал ему $10 за такси, на котором они вместе доехали из Тель-Авива до Сирийского фронта. Отец Ньюэлл не оставил адреса, хотя при желании можно было бы разузнать. Возвращаясь домой из Юго-Восточной Азии, он заехал в Афины посмотреть Акрополь и, услышав, что в Израиле стреляют, тут же приехал. Ботинки для джунглей болтались на нем, как галоши. Через камуфляж проступал пот. Почти наголо по-матросски стриженная голова, зеленые глаза, щеки роскошного мясного цвета. У подножия горы носились танки, поднимались желтые облачка. Звуки были еле слышны. Замлер встрепенулся и встал. Уоллес, входя из ярко освещенного коридора в тускло освещенную комнату для посетителей, прямо с порога сказал: «Анжела говорит, папа спит. Насколько я понимаю, у вас не было возможности порасспросить его насчет чердака». «Не было». Уоллес пришел не один. У него за спиной стоял Айзен. Они друг друга знали. Насколько хорошо – любопытный вопрос, но давно это точно. Познакомились в тот год, когда Уоллес путешествовал верхом по Центральной Азии и был арестован русскими властями. После того, как его освободили, он поехал в Израиль и остановился у кузена Айзена. Тогда Уоллес увлеченно работал над своим очередным замыслом – эссе, доказывающим, что модернизация, которую израильтяне принесли на Ближний Восток, преждевременно для арабов и потому разрушительна. Уоллес, естественно, был склонен противостоять отцовскому сионизму. А Айзен не понимая и даже не зная его внезапной, очень непродолжительной страсти к арабской культуре, приносил ему кофе в постель, пока он строчил свои заметки. Благодаря Элье и сенатору Джевису Уоллеса только что выпустили из советской тюрьмы. По собственному опыту, хорошо представляя себе, каково оказаться в руках русских, Айзен обеспечил ему покой. Обслуживал его, проворно двигаясь на покалеченных ногах. Живой пример того, как изобретательна адаптация. Замлер, когда был в Хайфе, с невероятным трудом терпел шарканье этих беспалых ступней. 2 часов не мог выдержать в обществе улыбчивого кудрявого красавца зятя. Зато большеглазый длинноресничный Уоллес уживался с Айзеном вполне благополучно. Не поднимая головы, протягивал худую волосатую руку и брал дрожащими пальцами приготовленный для него кофе. 10 дней он нежился в постели Айзена после тюрем советской Армении. Русские выслали его в Турцию, из Турции он отправился в Афины, а из Афин прилетел в Израиль, точно так же, как впоследствии поступил иезуит Ньюэлл. Айзен нежно и преданно обслуживал его. «Ах, вот и мой тесть!» Оттого ли Айзен так сиял, что был рад встрече, или просто от того, что впервые в жизни оказался в Нью-Йорке? Он был весел, но скован. Новая американская одежда сжала ему под мышками и между ног. Видимо, Уоллес уже отвел его в какой-нибудь отвратительный модный мужской отдел в дорогом универмаге типа «Барнис» или в один из магазинов «Унисекс». Сейчас этот сумасшедший был в рубашке цвета фуксии с широким, как бычий язык, галстуком цвета хурмы. Угрюмо звучал нескончаемый смех, угрюмо блестели отличные зубы, которых Айзен не испортил ни пока сидел в осажденном Сталинграде, ни пока полз голодный через Карпаты и Альпы. Такие бы челюсти, да в более здоровую голову. «Как я рад вас видеть», — сказал Айзен Замлеру по-русски. Тот ответил по-польски: «Как поживаешь, Айзен?» «Вы не навестили меня, когда приезжали в мою страну, поэтому я решил навестить вас сам и приехал в вашу». Этот упрек, традиционное еврейское начало разговора, можно было, по крайней мере, воспринять как остаточный признак нормальности, в отличие от следующей фразы. «Я приехал в Америку, чтобы начать новую карьеру». Слово «карьера» Айзен сказал по-русски. Очевидно, он работал над сменой имиджа. «Менял концепцию собственного «я». Узкие серые джинсы, залежалый товар в стиле Лиги Плюща, примечание, Лига Плюща, 8 наиболее престижных высших учебных заведений США, Университет Брауна, Гарвардский университет, Дартмутский колледж, Ельский, Колумбийский, Корнельский, Пенсильванский и Принстонский университеты, конец примечания. Фуксия, хурма и помидор, костюм дополняли высокие красные ботинки Челси, нестриженные кудри, брутально скрывающие шею, казалось, голова росла прямо из плеч. Это уже не жертвы Гитлера и Сталина, не тот доходяга, которого выбросили на израильский песок с багажом, состоящим из вшей лихорадки и умопомешательства, не тот, кого взяли из лагеря для интернированных на Кипре и обучили языку и ремеслу. Процессу выздоровления не прикажешь, где затормозить. Сейчас Айзен превращался в художника, перестав быть ничтожным расходным материалом, по его словам, до побега с оккупированной нацистами территории в русскую зону, он видел, как людей, на которых жалко тратить пули, убивали ударом лопатой по голове. Айзен поднимался все выше и выше. Божественная сила искусства вела его к господству над миром. Он жаждал вдохновенно говорить с человечеством на универсальном языке творчески заряженных пигментов, перелетать с вершины на вершину под крики «Ура, Айзен!». Его краски были серее шифера, чернее угля и краснее болезни. Те образы жизни, которые он создавал, были мертвее мертвого, однако все это не мешало воображению художника превратить автобус, везущий его из аэропорта, в лимузин. Скоростные автострады приветствовали Айзена как прославленного астронавта, и он встречал свою карьеру, обнажая влажные смеющиеся зубы, в самом отчаянном экстазе. Это слово тоже следовало бы произнести по-русски. Раз уж карьера русская, то и экстаз должен быть ей под стать. Уоллес и Айзен уже занялись совместным бизнесом. Айзен разрабатывал образцы этикеток для деревьев и кустарников. Замлеру даже показали несколько карточек. Кверкус и ульмус, примечание, дуб, вяз, латынь, конец примечания, было выведено неопрятными жирными готическими буквами, остальное курсивом поаккуратнее. Этим исчерпывались школярские умения Айзена. Не успев до начала войны окончить гимназию, бедняга так и не получил высшего образования. Замлер постарался сказать что-то уместное и безобидное, хотя на самом деле испытывал отвращение ко всему, что оставляла на бумаге рука его бывшего зятя. «Мы это еще доработаем», — пояснил Уоллес, — «но идея схвачена поразительно верно. Для новичка». «Так ты действительно решил заняться этим делом?» Уоллес ответил твердо, даже слегка осклабившись, отчего на щеке образовалась ямочка. Дал понять, что считает сомнение неуместным. «Действительнее некуда, дядя. Завтра я еду в Вестчестер, чтобы опробовать несколько самолетов, поэтому сейчас мне пора домой, заночую в семейном гнезде. Твои летные права еще не просрочены?» «Конечно, нет». «Что ж, наверное, это приятно воодушевляет. Новое дело, которым ты занимаешься вместе с друзьями и родственниками. А что у тебя там, Айзен?» За веревку, намотанную вокруг запястья, Айзен держал зеленую матерчатую сумку. «Здесь? Это другое направление моей работы», — ответил он и тяжело брякнул мешок на стеклянную крышку стола. Замлер взглянул внутрь и спросил, «Ты сделал пресс-папье?» «Вообще-то нет, можно использовать их и так, но на самом деле это медальоны». Этого сумасшедшего невозможно было обидеть, настолько он восторгался своими достижениями. Закрыв глаза так, будто вдыхал какой-то драгоценный аромат, Айзен опять показал свои бесподобные зубы и обеими руками заправил кудри за уши. «Я придумал новый способ отливки металла», — сказал он и принялся сыпать русскими техническими терминами. «Не трать порох понапрасну, Айзен, я все равно тебя не понимаю». Плохо обработанные металлические изделия напоминали бронзу с бледно-желтым налетом и примесью сульфидов. Из этого подобия золота дураков Айзен произвел обычные шестиконечные звезды, семисвечники, свитки, бараньи рога, а также пламенеющие надписи на иврите «Нахаму, утешься» и «Хазак, будь сильным», как сказал Господь Иисусу Навину. Замлер не без некоторого интереса рассмотрел эти грубые тяжеловесные железки. Айзен выкладывал их из мешка одну за другой, делая паузы, чтобы разглядеть на лице зрителя подобающее восхищение. Место этому металлолому было на дне Мертвого моря. «А это что такое, Айзен? Танк? Шерман?» «Это метафора танка. В моем творчестве нет ничего буквального. Сейчас никто уже не бредит просто так», — пробормотал мистер Замлер по-польски. Ремарка осталась незамеченной. «Я бы отшлифовал их все получше», — сказал Уоллес. «А что значит это слово?» Замлер объяснил. «Хазак, хазак, то есть будь тверд». Так Бог сказал Иисусу Навину перед взятием Иерихона. «Хазак в эмац», — уточнил Айзен. «Странно, что Бог разговаривает на таком смешном языке», — сказал Уоллес. «Я принес эти медальоны показать кузену Элье». «А вот это ни к чему», — возразил Замлер. «Он болен, эти железки для него слишком тяжелые. Я сам буду показывать их ему по одной. Хочу, чтобы он увидел, чего я достиг. 25 лет назад я приехал на святую землю совершенно разбитым, но не умер, не согласился закрыть глаза, прежде чем сделаю что-нибудь достойное человека, что-нибудь важное и прекрасное». Замлер не отважился ответить. В конце концов, тронуть его сердце оказалось не так уж и трудно. К тому же он придерживался старомодных представлений об учтивости, почти так же, как женщины былых времен представлений о целомудрии. Привыкший благодарить Шулу за подарки, выкопанные из мусорного бака, он и сейчас пробормотал положенные вежливые слова, сопроводив их положенными жестами, но потом все-таки сказал еще раз, что не следует утомлять больного Элье, теперь не до медальонов. «Не могу с вами согласиться», — возразил Айзен, укладывая брецающие железки обратно в мешок. «Разве искусство может кому-то причинить вред?» «Да, это он», — ответил Уоллес кому-то, кто стоял у Замлера за спиной. Тот обернулся и увидел сиделку Эльи. «Кого спрашивают?» «Вас, дядя. Элья хочет меня видеть?» «Нет, вас к телефону. Вы дядя Замлер?» «Да, я Артур Замлер. Некая миссис Аркин просит, чтобы вы позвонили домой». «А, Маргет. Она позвонила в комнату Эльи. Надеюсь, не разбудила его?» «Нет, это был звонок на этаж, не в палату». «Спасибо. Где здесь автомат?» «Дядя, вам нужны 10-центовики». Замлер взял 2 теплые монетки с ладони Уоллеса. Видимо, тот довольно долго держал их в руке. Маргет изо всех сил старалась говорить спокойно. «Послушайте, дядя, где вы оставили рукопись доктора Лала?» «У себя на столе». «Вы уверены?» «Разумеется, я оставил ее у себя на столе». «Вы точно не могли положить блокнот куда-нибудь в другое место? Я знаю, обычно вы не бываете рассеяны, но сейчас такой стресс...» «То есть рукописи нет?» «Доктор Лал с тобой?» «Сидит в гостиной». «Среди горшков с землей можно себе представить, каковы его ощущения. Он знает, что блокнот пропал?» «Да, у меня язык не повернулся ему соврать. Пришлось сказать правду, он хотел вас дождаться. Мы так спешили сюда из Батлер-Холла. Профессору очень не терпелось получить рукопись». «Что ж, Маргет, нам сейчас важно сохранять хладнокровие». «Он ужасно переживает. В самом деле, дядя, никто не имеет права так мучить человека». «Передайте доктору Лалу мои извинения. Выразить не могу, как я сожалею. Догадываюсь, насколько он встревожен. Но, Маргет, взять у меня со стола эту книжицу мог только один человек на земле. Спроси у лифтера. Шула не приходила?» «Родригес впускает ее как члена семьи, ведь она и есть член нашей семьи». У Родригеса в подвале на гвозде, вбитом в кирпичную стену, висело огромное прямо-таки обруч-кольцо с ключами. При необходимости он их приносил. «Ох, да чего же Шула глупа, это уже переходит всякие границы. Я был с ней слишком мягок, а теперь не знаю, куда деваться от стыда. Довелось же мне произвести на свет сумасшедшую, которая отравляет жизнь несчастным индийским ученым. Так ты поговорила с Родригесом?» «Да, Шула приходила. Все ясно». Доктор Лал получил отчет от детектива. Тот был у нее сегодня днем и, похоже, угрожал ей. «Этого-то я и боялся. Тот человек сказал, что если завтра к 10 часам утра рукопись не будет возвращена, он вернется с ордером. На обыск или на арест? Я не знаю, доктор Лал тоже, но она очень разволновалась и сказала, что обратится за помощью к церкви. Пойдет к отцу Роблсу и пожалуется ему. Маргет, ты бы позвонила этому священнику. Обыск у Шулы. Она 12 лет превращала квартиру в мусорную свалку. Если полицейские снимут там фуражки, они их уже никогда не найдут. Сейчас, мне кажется, она поехала в Нью-Рошел. Вы так думаете? Если Шула не у отца Роблса, значит, она там». Замлер хорошо изучил повадки своей дочери и знал, где ее искать. Точно так же эскимос, видит тюленью отдушину во льду, может определить, где находится тюлень. «Она защищает меня, потому что краденая вещь оказалась в моих руках. Похоже, детектив очень напугал ее бедную, и вот она дождалась, когда мы с тобой выйдем из дома». Шула выследила Замлера, как чернокожий карманник. Видимо, почувствовала, что отец не воспринимает ее всерьез, и решила стать для него проблемой первостепенной важности. «Я позволил ее глупым фантазиям о Герберте Уэльсе зайти слишком далеко, и от этого пострадал другой человек. Бедный Лал. Ему, наверное, и без той истории тошно на земле, раз он возлагает такие надежды на Луну. И отчасти он прав. Человечество без конца повторяет одни и те же номера. Старые слезно-комические трюки, эмоциональные связи, неосуществимые желания, новые и новые попытки выпустить из груди до боли знакомые крики, до боли знакомые страсти. Разве здесь возможен положительный баланс? Не бессмысленны ли все эти терзания? Казалось бы, они энергетический банк благородных побуждений. Но сколько лая, шипения, обезьяньего визга, плевков. А когда-то любовь была великим архитектором человеческой жизни. Разве не так? Иногда даже из глупости можно выковать золотой постамент для великих деяний. Однако эти слабости, эти стойкие болезни, излечимы ли они? Иногда сама идея излечения казалась Замлеру пагубной. Если что-то нарушено, можно это реорганизовать, аранжировать. Но вылечить? Чепуха, назови грех недугом. Фефер прав, меняются только слова. И тогда просвещенные доктора его искоренят. О, да. В таком случае философы и ученые, люди блистательного интеллекта, все яснее и яснее понимающие, что происходит в этом мире, будут вынуждены подать на развод со всеми человеческими состояниями. Сядут в свои членистоногие аппараты и улетят прочь на Луну. «Я поеду с Уоллесом в Нью-Рошел», — сказал Замлер. «Наверняка она там. На всякий случай заглянем и к отцу Роблсу. Если он что-нибудь знает, я тебе перезвоню». Как не американка, племянница вызывала у Замлера чувство некоторой солидарности. В создавшейся ситуации ему не приходилось скрывать от Маргет, насколько он по-иностранному огорчен. Она сама была не чужда его представления о деликатности, если сообразила, что не надо звонить больному в палату. «Как мне быть с доктором Лалом?» «Извинись, постарайся его успокоить. Скажи, что рукопись наверняка в целости и сохранности, я в этом уверен. Шула уважает письменное слово, и, пожалуйста, попроси его придержать пока детективов. Погодите, вот он сам хочет с вами поговорить». Телефонную линию обогатил голос восточного человека, который произнес: «Это мистер Замлер?» «Да», — говорит доктор Лал. «Рукопись украдена у меня во второй раз, это уже невыносимо. Только потому, что миссис Аркин просит проявить терпение, я подожду еще немного, но именно немного. Потом я должен буду вызвать полицию, чтобы вашу дочь арестовали. Боюсь, посадив ее за решетку, вы ничего не добьетесь. Поверьте, я передать вам не могу, как сильно сожалею обо всем этом, но я нисколько не сомневаюсь, что рукопись цела. Насколько я понимаю, это единственный экземпляр. 3 года труда. Как неприятно, а я надеялся, вы потратили хотя бы не больше полугода. Впрочем, представляю себе, какой колоссальной подготовки требовала эта работа». Обыкновенно Замлер избегал лести, но сейчас другого выхода не было. Черная штуковина, прижатая к его уху, запотела. На щеке отпечатался красный след. «Ваши лекции великолепны». «Спасибо. В таком случае вы понимаете, каково мне их потерять?» «Еще как понимаю. Кто угодно может схватить кого угодно и закружить. Низкое может заставить высокое плясать. Мудрецы бывают вынуждены вертеться среди подскакивающих дураков». «Постарайтесь не беспокоиться, сэр, я могу вернуть вашу рукопись и сделаю это сегодня же. Я недостаточно часто пользуюсь своим авторитетом, но когда необходимо, я в состоянии контролировать дочь». «Я рассчитывал опубликоваться до первой высадки на Луну», — сказал доктор Лал. «Представьте себе, сколько всякого хлама тогда выйдет. Люди совсем запутаются в этой мишуре». «Понимаю». Замлер отметил про себя, что профессор, вероятно, по-индийски темпераментен, и сейчас, к тому же, испытывает сильное внутреннее давление, однако ведет себя достаточно сдержанно, не проявляет непочтительности к старому человеку, делает скидку на нервозность ситуации. «Да, этот малый джентльмен», — констатировал Замлер и склонил голову. Мысленно перенесясь из звукоизолированного пространства металлической будки на экзотический восток, он подумал: «Да озарит солнце твой лик, да будешь ты избран из множества». Индусы всегда представлялись мистеру Замлеру толпой, как стая макрели, на многие годы. Замлер решил: если Шула способна причинить кому-то вред, то пусть это будет он и только он. Он должен ее терпеть, а другие нет. «Мне будет интересно услышать ваши соображения по поводу моей рукописи». «Конечно», — ответил Замлер, — «мы обстоятельно о ней поговорим. А пока, прошу вас, ничего не предпринимайте. Я позвоню вам, как только будут новости. Спасибо, что согласились меня выслушать». Оба повесили трубку. «Уоллес», — сказал Замлер, — «пожалуй, я поеду с тобой в Нью-Рошел». «Правда? Значит, вы все-таки выведали у моего отца что-то про чердак?» «Чердак тут ни при чем». «Тогда что, наверное, Шула?» «Да, дело в ней. Мы могли бы поехать поскорее». «Роллс снаружи. Эмиль ждет». «Можем ими попользоваться, пока есть такая возможность. А что Шула затеяла? Она мне звонила». «Когда?» «Недавно. Хотела положить что-то в папин сейф. Спрашивала, знаю ли я, как он открывается. Я, разумеется, не смог сказать, что знаю». «Мне не положено знать, откуда она звонила». «Я не спросил. Кстати, вы видели, как Шула шепчется с цветами в саду?» Уоллес не был внимателен к другим людям и мало ими интересовался. Именно поэтому он, если все-таки что-то замечал, очень ценил свои наблюдения. К Шуле он всегда относился по-доброму, с теплотой. «На каком языке она с ними разговаривает? На польском?» «На языке шизофрении, скорее всего», — подумалось Замлеру. «Я читал ей Алису в «Стране чудес», про сад говорящих цветов». Замлер приоткрыл дверь в палату. Грунер был один. Он сидел в постели и через большие черные очки изучал или пытался изучать какой-то документ. Он иногда говорил, что ему следовало бы стать юристом, а не врачом. Медицина — это был не его выбор, а выбор его матери. Жена тоже имела свойство ему диктовать, так что, пожалуй, он вообще немногое в жизни делал по собственной воле. «Заходи, дядя, и дверь закрой. Поговорим, как отец с отцом. Детей я сегодня видеть не хочу». «Понимаю», — сказал Замлер, — «это чувство мне знакомо». «Шулу жалко, она бедная женщина, просто не в себе, ну а моя дочь — грязная шлюха». «Другое поколение, другое поколение. А сын — идиот с высоким IQ. Он еще выправится, Элья. Ты сам в это не веришь, дядя. А я доигрываю 9-й иннинг, последний, примечание. Иннинг — игровой период в бейсболе, конец примечания. И на что я потратил столько лет жизни? Наверное, я верил Америке. Поступал так, как она говорила, платил за лучшее. И иногда не спрашивал себя, действительно ли я это получаю». Если бы Груннер говорил возбужденно, Замлер попытался бы его успокоить, но Элья говорил совершенно ровным голосом, голосом человека, излагающего факты. В очках он выглядел особенно рассудительным, как член какой-нибудь сенатской комиссии, выслушивающий сенсационные показания с полнейшей невозмутимостью. «Где Анжела?» «Наверное, пошла в дамскую комнату поплакать или заняться сексом по-французски с каким-нибудь санитаром, или сразу с несколькими, паровозиком. Ей ведь стоит только за угол зайти». «Печально, но все-таки вам бы не следовало ссориться». «Мы и не ссорились, мы просто кое-что прояснили. Я думал, этот Хоррикер на ней женится, а он не намерен этого делать». «Это точно?» «Она тебе рассказала, что произошло в Мексике?» «Без подробностей, тем лучше». «В общем, своей штукой про бильярдный стол ты попал прямо в точку. Было зелено и жарко, то есть горячо в сексуальном смысле». «Я ничего такого не имел в виду. Разумеется, я знал, что при 25 тысячах необлагаемых налогом она времени зря терять не будет. До тех пор, пока она вела себя зрело и разумно, я не возражал. Теоретически это все нормально. Можно утешать себя тем, что она взрослая и в здравом уме, но если присмотреться, то видишь совсем другое. Видишь женщину, которая делала это слишком многими способами, со слишком многими мужчинами. Не факт, что она знает, как зовут того, кто у нее сейчас между ног. А выглядит она, у нее даже взгляд затраханный. Я тебе сочувствую». В выражении лица Эльи ощущалось что-то очень странное. Видимо, где-то в глубине закипали слезы, но гордость не позволяла им пролиться. А может, это была не гордость, а строгость к себе. Так или иначе, слезы не показывались. Система перенаправляла их внутрь и поглощала. Подавленные, они преобразовывались в тона, чувствовались в голосе, в оттенке кожи, в выражении глаз. «Я должен уехать, Элья, вместе с Уоллесом. Завтра приду опять».